Пятнистых что-то угрожающее пробормотал и замахнулся на Джозефа прикладом. «Лучше помолчать, лейтенант», — сказал Бенджамин. Чем недоволен охранник, Джозеф догадывался и без Тейлора. Не знал, сумел ли успокоить и обнадежить Лу, зато хорошо уяснил другое. Со здешним начальством встретиться доведется не скоро, если вообще доведется. Их везли не в город, давно бы уже куда-то приехали. Через густую проволочную сетку, прикрывавшую окошко в кабине, просматривалось лишь безлюдное шоссе. Тряская разбитая дорога, выхватываемая из мрака жиденьким светом фар. Уже совсем стемнело. «Нас везут куда-то не туда», — сообразил и Бенджамин. «Зося, вы представляете, где мы?» «Это я во всем виновата», — зашмыгала носом Зося. «Вы должны простить меня». Стражи на этот раз промолчали, не обрывали ее. «Ну, а все образуется, верьте мне», — продолжала Зося. «Они не посмеют причинить нам вред, куда бы ни привезли. Как я понимаю, нас просто с кем-то спутали, приняли за других, кого они ловят. Скоро все выяснится, и нас отпустят». «Почему же вы тогда плачете?» — спросил Джозеф. «Неужели непонятно?» — простонала Зося. «Хозяин машины вернется, а ее на месте нет. Он же мне доверился. Я обещала такому человеку». Помедлила немного и добавила. «И вам столько неприятностей причинила». «Это мы как-нибудь переживем», — ответил за всех Бенджамин. Джозеф решил, что некая логика в Зосиных причитаниях имеется. Вполне возможно, что патрульная машина караулила на выезде из города каких-то преступников, и эта черная «Волга» с непонятной иностранкой за рулем и такими же пассажирами вызвала у них подозрение. Одно лишь не укладывалось в голове. Почему в таком случае не везут их в Ростов, где, по идее, должны разбираться с задержанными такого калибра? И если бы еще не знал он о Зосе того, о чем понятия не имели остальные? Через полчаса фургон свернул на проселочную дорогу, вскоре остановился. Полицейский вылез из кабины, открыл дверь. «Выходите!» Спрыгивали они на землю попарно. Каждого сопровождал автоматчик. Вели себя так, будто охраняют отпетых головорезов. Вечер был звездный. Невдалеке проступали очертания невысокого с двумя светящимися окошками домика. Джозеф понял, что худшее случилось. Этот русский полисмен доставил их не в свое управление, если он вообще был полисменом. Когда навстречу им вышел из домика с автоматом через плечо бородатый мужчина в обвисшем пиджаке и высокой зимней шапке, последние сомнения окончательно развеялись. Джозеф с такой силой дернул руками, что звякнувшие наручники злыми собаками впились в кожу. Мерзкий Зосин лепит, что это она во всем виновата. Яйца выеденного не стоит. Это он. Он, лейтенант полиции Бойль, во всем виноват. Старый кретин! Как он мог допустить такое безумие? Как мог позволить, чтобы спутница Ковальского, словно загипнотизировав их, запросто потащила за собой на поводке? И сразу же другая, тоже неподвластная разумению мысль,